2 июня 78 года. Майя Глумова. Подруга Льва Абалкина. Я не стал предупреждать Майю Тойвовну о своем визите, а прямо в 9 утра направился на площадь Звезды. На рассвете прошел небольшой дождь, и огромный куб музея из нетесанного мрамора влажно сверкал под солнцем. Еще издали я увидел перед главным входом небольшую пеструю толпу, а подойдя вплотную, услышал недовольные и разочарованные восклицания. Оказывается, со вчерашнего дня музей был закрыт для посетителей по случаю подготовки какой-то новой экспозиции. Толпа состояла главным образом из туристов, но особенно негодовали в ней научные работники, выбравшие именно это утро для того, чтобы поработать с экспонатами. Не было им никакого дела до новых экспозиций. Заранее надо было предупреждать их о такого рода административных маневрах. А теперь вот считайте, что день у них пропал. Сумятицу усугубляли кибернетические уборщики, которых, видимо, забыли перепрограммировать, и теперь они бессмысленно блуждали в толпе, путаясь у всех под ногами, шарахаясь от раздраженных пинков и поминутно вызывая взрывы злорадного хохота своими бессмысленными попытками пройти сквозь закрытые двери. Уяснив обстановку, я не стал здесь задерживаться. Мне неоднократно приходилось бывать в этом музее, и я знал, где расположен служебный вход. Я обогнул здание и по тенистой аллейке прошел к широкой низкой дверце, едва заметной за сплошной стеной каких-то вьющихся растений. Эта пластиковая подморенный дуб дверца тоже была заперта. У порога маялся еще один киберуборщик. Вид у него был безнадежно унылый. За ночь он, бедняга, основательно разрядился, а теперь здесь в тени шансов вновь накопить энергию у него было немного. Я отодвинул его ногой и сердито постучал. Отозвался замогильный голос. «Музей внеземных культур временно закрыт для переоборудования центральных помещений под новую экспозицию. Просим прощения, приходите к нам через неделю». «Масаракш», — произнес я вслух, озираясь в некоторой растерянности. Никого вокруг, естественно, не было, и только кибер озабоченно стрекотал у меня под ногами. Видимо, его заинтересовали мои туфли. Я снова отпихнул его и снова стукнул кулаком в дверь. «Музей внеземных культур», — затянул было за могильный голос и вдруг смолк. Дверь распахнулась. «То-то же», — сказал я и вошел. Кибер остался за порогом. В коридорах стоял не очень сильный, но весьма специфический запах. Я уже давно успел заметить, что каждый музей обладает своим запахом. Особенно мощно пахло в зоологических музеях, но и здесь тоже попахивало основательно. Внеземными культурами, надо полагать. Я заглянул в первое попавшееся помещение и обнаружил там двух совсем молоденьких девчушек, которые с молекулярными паяльниками в руках возились в недрах некоего сооружения, более всего напоминающего гигантский моток колючей проволоки. Я спросил, где мне найти Майю Тойвовну, получил подробные указания и пошел блуждать по переходам и залам спецсектора предметов материальной культуры невыясненного назначения. Здесь я никого не встретил. Широкие массы сотрудников пребывали, по-видимому, в центральных помещениях, где и занимались новой экспозицией, а здесь не было никого и ничего, кроме предметов невыясненного назначения. Но уж зато предметов этих я нагляделся по дороге досыта, и у меня мимоходом сложилось впечатление, что назначение их как было невыясненным, так и останется таковым во веки веков. Аминь. Майю Тойвовну я нашел в ее кабинете мастерской. Когда я вошел, она подняла мне навстречу лицо. Красивая. Мало того, очень милая женщина. Прекрасные каштановые волосы, большие серые глаза, слегка вздернутый нос, сильные, обнаженные руки с длинными пальцами, свободная синяя блузка-безрукавка, вертикальную черно-белую полоску. Прелестная женщина. Над правой бровью у нее была маленькая черная родинка. Она глядела на меня рассеянно, и даже не на меня, а как бы сквозь меня. Глядела и молчала. На столе перед нею было пусто, только обе руки ее лежали на столе, как будто она положила их перед собой и забыла о них. «Прошу прощения, меня зовут Максим Камерер». «Да?» Слушаю вас. Голос рассеянный и говорит неправду. Не слышит она меня. Не слышит она меня и не видит. И вообще ей явно не до меня сегодня. Любой приличный человек на моем месте извинится и уйдет. Но я не могу себе позволить быть приличным человеком. Я сотрудник Комкона 2. На работе. Поэтому я не извинюсь и не уйду. Я уселся в первое попавшееся кресло и, изобразив на физиономии простодушную приветливость, спросил. «Что это у вас сегодня с музеем? Никого не пускают?» «Не пускают? Разве?» «Ну, я же вам говорю, еле-еле пропустили через служебный вход». «А, да. Простите, кто вы такой? У вас ко мне дело?» «Меня зовут Максим Камерер. Я журналист, по профессии зоопсихолог, и сейчас собираю материалы для книги о контактах человека с голованами. Как вы знаете, в этих контактах сыграл огромную роль Лев Вячеславович Абалкин, с которым вы вместе учились». И тут произошла удивительная вещь. Едва я произнес имя Льва Абалкина, как она словно бы проснулась. Рассеянность исчезла с ее лица. Она вся вспыхнула и буквально впилась в меня своими серыми глазами. Но она не произнесла ни слова и выслушала меня до конца. Она только медленно подняла со стола свои безвольно лежащие руки, скрестила длинные пальцы и положила на них подбородок. «Вы сами его знали?» Я рассказал об экспедиции в устье Голубой Змеи. «И вы обо всем этом напишете?» «Разумеется, но этого мало». «Мало для чего?» Странное выражение. Словно она с трудом сдерживает смех. У нее даже глаза заблестели. «Понимаете, мне хочется показать становление Абалкина как крупнейшего специалиста в своей области. На стыке зоопсихологии и социопсихологии он произвел что-то вроде...» «Но он же не стал специалистом в своей области. Они же сделали его прогрессором. Они же его... Они...» «Нет, это не смех. Не смех она сдерживает. Слезы. И вот перестала сдерживать. Упала лицом в ладони и разрыдалась. О, Господи, женские слезы — это вообще ужасно. А тут я вдобавок еще ничего не понимал». Она рыдала бурно, самозабвенно, как ребенок, вздрагивая всем телом, а я сидел дурак дураком и не знал, что делать. В таких случаях всегда протягивают стакан воды, но в кабинете мастерской не было ни стакана, ни воды, ни каких-либо заменителей, только стеллажи, уставленные предметами неизвестного назначения. А она все плакала, слезы струйками протекали у нее между пальцами и капали на стол. Она судорожно вздыхала, схлипывала и говорила о себе так, будто думала вслух, перебивая самое себя без всякого порядка и без всякой цели, говорила, будто хотела отлучиться от нахлынувшего потока воспоминаний. В оцепенении я схватывал на лету каждое слово, каждый вздох. Я был совершенно не готов к такому откровению. «Он лупил ее. Ого, еще как! Стоило ей поднять хвост, как он выдавал ей по первое число. Ему было наплевать, что она девчонка и младше его на 3 года. Она принадлежала ему, и точка. Она была его вещью, его собственной вещью. Стала сразу же, чуть ли не в тот же день, когда он увидел ее. Ей было 5 лет, а ему 8. Он бегал кругами и выкрикивал свою собственную считалку. Стояли звери около двери. В них стреляли, они умирали. 10 раз, 20 раз подряд. Ей стало смешно. И вот тогда он выдал ей впервые. Это было прекрасно. Быть его вещью. Потому что он любил ее. Он больше никого никогда не любил. Только ее. Все остальные были ему безразличны. Они ничего не понимали, не умели понять. А он выходил на сцену, пел песни и декламировал для нее. Он так и говорил: «Это для тебя, тебе понравилось». И прыгал в высоту для нее. И нырял на 32 метра для нее. И писал стихи по ночам тоже для нее. Он очень ценил ее, свою собственную вещь. И все время стремился быть достойным такой ценной вещи. И никто ничего об этом не знал. Он всегда умел сделать так, чтобы никто ничего об этом не знал. До самого последнего года, когда об этом узнал его учитель. У